Посадили десанта, вся надежда, что он тертый калач и будет помалкивать. С ним не будет осложнений, успокаивал себя Джангир. Главное сейчас, чтобы Монька хорошо провел сходку. Вот это важно! Когда они расставались сегодня, Джангир попросил: «Ты так и скажи им, что до нас мудрые люди в Коране записали: вору отсекайте руки, как устрашение от Аллаха». Сура 5, аят 48. «Ты им напомни», — повторил Джангир. «Петь, ты совсем того?» — покрутил Монька пальцем у виска и захохотал. «Главное, что аят 48. Смотри, если ты ошибся, не простят они твоей мусульманской неграмотности». И пошел к выходу. Джангиров догнал его у дверей и спросил тревожно: «Монька, скажи, пожалуйста, а если все получится как надо, и сходка примет решение, не может что-нибудь измениться? Ну, могут они отменить решение?» Монька снисходительно кивнул. «Тот, кто приговорен сходником, не может быть никем прощен или помилован. Умрет он. Это наказание у нас, как кара Господня. А теперь сиди и жди его». Джангир велел швецу поднять на ноги всех заблатованных милицейских начальников. «Давай, ищи, ищи, ищи! Разыщи всех своих трехгрошовых оперов. Пусть крутятся, вертятся. Надо десанта достать с кичи. Ни в коем случае нельзя его там оставлять». Швец умчался по своим делам. И для Джангирова потянулись бесконечные долгие часы ожидания. Только около полуночи заявился Монька сильно навеселе. «Ну что?» — посунулся к нему Джангир. Монька пожал плечами. «Если ты вор, живи по понятиям, а если барыга, плати как все». «Что это значит?» — не понял Джангир. Монька уселся в кресло, положил ноги на столик и велел Джангиру: «Гони коньяк!» И перебросил ему через стол сложенный в четверо лист бумаги. Джангир жадно впился в лист. «Это что?» «Это, Джангир, дорогой, называется прогон или малява. По-вашему, директивное письмо указания». На листе бумаги было выведено старательными буквами: «Приветствуем всех честных арестантов. Привет бродягам и мужикам. Здоровья и удачи вам. Жизнь ворам, час добрый. Ставим вас в курс за жизнь Нарика Нузгарова по кличке Псих, за которого ворами вынесено решение как за гада. Сегодня в Москве по осени 1995 года октября 12-го. Большая сходка воров относительно Нарика вынесла однозначное решение, что псих — бледина, а посему каждый уважающий себя человек при встрече с ним должен поступить в соответствии с вынесенным решением. Нарик, рядясь под вора и получив венец, грубо скресятничал у товарищей больше полмиллиона долларов, о чем сходка воров имеет твердые документы. Поэтому мы постановляем и сообщаем вам, что он решением нашим должен быть наказан битьем по ушам, после чего с него будет спрошено как с гадины и негодяя. Эта ксива подписана семью ворами в законе. Мы подписали: Саша Циркуль, Монька Веселый, Бичо Стрельный, Вальтер, Тенгиз Камуняя, Раджен Старый, Гия Сухомский.